Значит, никаких протестов. Маринуэль была права. Все получили то, что хотели. На всех лицах было облегчение, и, глядя на них, я внезапно представил себе, как все это будет. Вот Поль и Рене выезжают из замка на новой, набитой багажом машине, которую я им куплю. Вот они в Париже. И хотя сперва им не по себе, они чувствуют себя провинциалами, постепенно это сглаживается благодаря свободе. А вот Бланш в доме управляющего. Она разбирает мебель, пересматривает книги, возможно, наталкивается на какой-нибудь старый проект или рисунок и тоже обретает свободу, освобождаясь от душевной горечи. Но пока все это проходило перед моим мысленным взором, я заметил, что Маринуэль, не отрываясь, глядит на меня. «Ну, — спросил я, — что ты хочешь сказать?» «Понимаешь, — начала она, — ты составил планы для всех. А для себя? Что ты собираешься делать, когда все уедут отсюда?» Ее вопрос привлек общее внимание. Все с любопытством смотрели на меня. Даже Бланш, подняв на мгновение голову, взглянула мне в лицо, затем снова опустила глаза. «Я останусь здесь, — сказал я, — в замке, в Сен-Жиле. У меня нет намерения уезжать отсюда. Я останусь здесь навсегда». И, произнося эти слова, я уже знал, что я должен сделать. Я вспомнил про револьвер, который видел в ящике секретера в библиотеке. В субботу я сжег себе руку, чтобы избавиться от унижения, из страха, что с меня сорвут маску, увидев, как я стреляю. Сейчас другое дело. Свидетелей не будет. Надо быть последним дураком, чтобы промахнуться, стреляя в упор. Я не стану испытывать ни угрызений совести, ни сожалений. Он встретит тот прием, которого заслужил. Даже выбранное им место встречи, дом управляющего, мне поможет. Это только справедливо. Единственное, чего мне не хотелось, — это сжигать свою машину. Хотя, раз он забрал ее, я больше не чувствовал ее своей. Она осталась в прошлом, которое я давно забыл. План, родившийся в одно мгновение, приобретал четкие контуры и ясность. Я тоже пройду к дому управляющего через лес и влезу в окно со стороны сада, как делал уже дважды, никто этого не заметит. Я глядел прямо перед собой и видел темные деревья и мокрую землю, но вот я поднял глаза. Все по-прежнему смотрели на меня с удивлением и странной неловкостью. Моя последняя фраза прозвучала, вероятно, слишком горячо, слишком взволнованно. Маринуэль, единственная из всех, кто не ощущал замешательства, воскликнула: «Когда все молчат, и вдруг наступает тишина, это значит, по комнате пролетел ангел. Мне так Жермена сказала». «Но я не совсем ей верю. Может быть, это вовсе демон?» Гастон внес овощи. Молчание было нарушено. Все одновременно заговорили, все, кроме меня. Маман, не спускавшая с меня глаз, спросила одними губами: «В чем дело?» Я покачал головой, махнул рукой. «Ничего». Я видел, как он садится в Девиле в машину и едет сюда, самонадеянный, беззаботный, уверенный в своем мирке, где жизнь внезапно стала легче, долгожданное наследство рукой подать. Все проблемы наконец-то разрешены. И я спросил себя, намеревается ли он освободить меня от моей временной должности, пожав руку и наградив улыбкой, а затем вернуться к прежней жизни, с которой ему было вздумалось ради шутки порвать навсегда? Если так, то из этого ничего не выйдет. Теперь я был реальностью, а он — тенью. Тень здесь не нужна, ей суждено исчезнуть с лица земли. После ленча мне представился удобный случай. Бланш и Маринуэль отправились наверх заниматься,